Глава 49. Бетси прибыла в Броадмур, и после привычной процедуры досмотра личных вещей ее, наконец, проводили к Медж. Ее подруге очень нравилось это новое жилище, и поэтому она содержала свою комнату в идеальном порядке. Ей, наконец-то, поставили правильный диагноз, отражающий истинное положение вещей — параноидальная шизофрения. И благодаря новому лечению ей стало гораздо лучше. В Холлоуэе, куда сначала поместил ее Ричард Гейтс за нарушение условий досрочного освобождения, Мэтч в порыве ярости из-за какого-то пустяка откусила женщине нос. И по рекомендации двух тюремных психиатров ее упекли подальше от людей. Домой она уже никогда не вернется. Бетти обняла подругу, и они начали весело болтать. Мэтч заварила чай. Попивая горячий напиток, Бетти показывала подруге фотографии Китти и Кэти, которые она привезла с собой. Мэтч радостно рассматривала снимки, восхищаясь дочерью и внучкой. «Знаешь, а Китти очень похожа на мою мать. В ней много от ирландки, да? У нее такие красивые черные волосы. Смотри, как растут. Треугольным выступом на лбу. Красивая девочка. Я могу оставить их себе?» Бетти кивнула, и Мэтч положила их на небольшую прикроватную тумбочку. Потом она приколит их на стену, на которой у нее висели остальные фотографии. «Я бы хотела, чтобы она меня навестила. Хотела бы на нее посмотреть. Кэти всегда была такая жизнерадостная, правда, Бетти? Помнишь, как она смешила нас, когда была маленькой? Смотрела на нас своими огромными голубыми глазками?» Бетти кивнула и улыбнулась. Сегодня Мэтч была в хорошем расположении духа. Но гораздо чаще, несмотря на лечение, лекарства, она сыпала проклятие на голову единственной дочери и внучки, угрожая убить их. Бетти и вообще любого, кто когда-либо предал ее или хотя бы просто посмотрел на нее косо. Бетти было немного грустно на душе, но она понимала, что Мэтч по-своему счастлива. Или, по крайней мере, счастлива настолько, насколько это вообще возможно в ее случае. Взгляд Бетти упал на фотографию Кэти, и она почувствовала, как на глаза навернулись слезы. Было невыносимо больно думать о том, что она медленно умирает в больнице, находясь в коматозном состоянии. Она не сказала об этом Мэтч, не сочла правильным и нужным в данной ситуации. Пусть она живет в своем собственном мирке, где все безмятежно и красиво, где у Кэти счастливое детство, а сама Мэтч — добропорядочная женщина, любящая и заботливая мать, хорошая хозяйка и добытчица. Мэтч считала, что в реальности все именно так и было, и для нее, и для ее дочери, которую она так сильно любила. Мистер Ченг шел по Бревер-стрит. Было уже довольно-таки поздно, и поэтому улицы Сохо были практически пусты. Тем не менее, походка коротышки была твердой и уверенной. Он не испытывал ни малейшего страха, так как знал, что его репутация сослужит ему верную службу. Никто не рискнет бросить ему вызов. Так что в этом мире ему нечего было бояться. На губах у него играла улыбка, когда он подошел к неприметной двери. Он перемахнул через один лестничный пролет и очутился в крошечной квартирке. Его встретила миниатюрная азиатка с очень короткой стрижкой и почти несуществующей грудью. Она поклонилась и улыбнулась ему, обнажив мелкие белые зубы. Взгляд ее миндалевидных глаз был мягким и радушным. «Я ждала вас, господин. У меня все готово», — сказала она на ломаном английском языке. Ченг пошел следом за ней. На ходу расстегивая рубашку, на его лице сияла улыбка. Он сел на кожаный диван и взял из рук девушки чашку с травяным чаем. «Здравствуйте, мистер Ченг. Давно не виделись», — услышал он за спиной знакомый голос. Ченг был в шоке. Позади него стоял собственной персоной Ричард Гейтс. Мужчина был настолько растерян, что выронил из рук чашку с чаем на белый ковер. Девушка и брови не повела. Она смотрела на происходящее невидящим взглядом, полностью отключившись от всего, что творилось вокруг. Ричард кивнул ей. Она схватила пальто и вышла из квартиры. Коротышка тревожно взглянул на Ричарда. «Чем могу быть вам полезен, мистер Гейтс?» Ричард зловеще рассмеялся. «Ты гнида! Можешь мне сказать, что ты искал в квартире Кэти в ту ночь, когда ты избил ее и изнасиловал? И прежде чем ты начнешь отнекиваться и изворачиваться, я тебя предупреждаю. Я точно знаю, что ты был там. Я уже пообщался с человеком, которого ты нанял для этой грязной работы. В настоящий момент он лежит в холодильничке, в морге. Так что давай рассказывай. Все, что он знал, так это то, что ты забрал чемоданы из клуба, и все. Итак, что в них было? Наркотики? Ченг прищурился, но ничего не ответил. Ричард ласковым, вежливым тоном продолжил. Тебе приходилось слышать такое выражение. Можешь добиться своего не только кнутом, но и пряником. Ни для кого не секрет, как тихо и спокойно я могу говорить и как больно я могу бить. Понимаешь, я люблю Кэти, а ты причинил ей боль. И прежде чем я вышибу тебе мозги, я хочу знать, почему ты это сделал. Я ясно выразился? Понимаешь, о чем я говорю? Чен кивнул. Ты можешь либо облегчить свое положение, либо, наоборот, усугубить его. Все зависит только от тебя. Я могу выбить из тебя правду, могу удалить у тебя некоторые части твоего тела или просто выколоть глаза. Все это будет очень больно, но не смертельно. Итак, что ты выбираешь из всего предложенного? Ченг молчал. Достав из кармана кусок веревки, Ричард связал Ченгу руки за спиной. Тот даже не попытался воспротивиться, понимая, что это абсолютно бесполезно. Несмотря на всю свою ненависть, Ричард не мог не восхититься его выдержкой и самообладанием. «Спрашиваю еще раз, что было в этих чемоданах?» Ченг по-прежнему молчал, проявляя завидное упрямство. Его тонкие губы были плотно сжаты, взгляд стеклянный, устремленный куда-то вдаль. Однако он подпрыгнул, увидев, что Ричард включил фен. Гейтс установил прибор на максимальную мощность и направил горячий воздух прямо в лицо китайцу. Ченг попытался увернуться. «Знаешь, удивительно, но эта штука может здорово попортить тебе красоту и здоровье». «Сам увидишь», — безразличным тоном сказал Гейтс. «Поэтому-то в некоторых тюрьмах и запретили их держать. Прекрасное орудие пыток! Оно так чудесно сжигает кожу, она облезает слой за слоем, просто любо-дорого посмотреть». Пока он говорил, в квартиру вошла Сьюзан Пи. У Ченга тут же к горлу поступил комок. Она улыбнулась, глядя на него. В руке она держала маленький молоточек и мешочек с гвоздями. У Сьюзан Пи был фирменный знак. Когда ее очень расстраивали, она прибывала людей к мебели. Впервые в жизни Ченгу стало страшно. Ричард выключил фен и громко засмеялся. «Привет, дорогая! Решила присоединиться к нашему веселью?» Сьюзан хмыкнула. Она была одета в кожаную мини-юбку и прозрачную блузку. От холода ее соски напряглись, а кожа стала ярко-розового цвета. «Он что-нибудь сказал?» Ричард состроил трагическую мину. «Боюсь, что нет, дорогая». Сьюзан громко фыркнула. «Мне нравится то, чем я занимаюсь, мистер Ченг. Этому маленькому трюку я научилась когда-то у одного головореза. Хороший парень. Он был палачом у тогдашних бандитов. Умер так же, как и жил. Кроваво. Но это сплошь и рядом. В нашем-то бизнесе. Разве нет? Как правило, ничего личного». «Но не сегодня. Сегодня у меня к тебе личные счеты». Она наклонилась к нему и сквозь сжатые зубы процедила. «Личные, ты слышишь меня? Ты должен был только ограбить девчонку, черт побери, а не насиловать и не забивать ее до полусмерти, китайская сволочь. Так что вот тебе совет, приятель. Давай-ка начинай говорить, а то у меня просто руки чешутся. Да чего хочется разобраться с тобой? Честное слово, я жду не дождусь, когда смогу твою мать приступить к своему любимому занятию. Я пригвожу твои яйца к этому чертову полу и получу от этого массу удовольствия. У меня в сумочке целый арсенал подручных средств, полно всяких вещиц, которые смогут развязать тебе язык. Ты будешь у меня орать от боли. Можешь орать, сколько влезет, все равно никто не услышит. Твоя маленькая наложница получила приличные бабки за то, что вывела нас на тебя, и мы намерены получить за наши денежки исчерпывающую информацию. Ченг посмотрел сначала на одного, потом перевел взгляд на другого и вздохнул. «Если я скажу вам то, что вас интересует, вы обещаете, что я умру быстро и безболезненно?» Ричард кивнул. «Тебя повесят. Думаю, лучшего я тебе предложить не смогу. Ченг закрыл глаза и поблагодарил их. «Это был плутоний, а не наркотики», — сказал он. «Все думают, что это наркотики, но наркота — это уже вчерашний день. Сейчас настоящие деньги идут из России. Там теперь самый большой рынок плутония. Индийцы хотят его заполучить, иракцы, ливийцы. Некоторые думают, что следующей супердержавой станет Индия. А чего хотят все супердержавы? Ядерное оружие». Кэти Паскаль не знала, что она перевозит товар, но она не была дурочкой. Когда она неожиданно вернулась домой и обнаружила меня у себя в квартире, мне пришлось избавиться от нее и обставить все так, словно это было обычное ограбление. Ничего личного, только бизнес. За этим всем стоял Имон Дочерти. Он решил использовать ее в качестве курьера после того, как потерял своего человека в Нью-Йорке. Потом он надумал облапошить меня. В Штатах мафия и русские объединились, я узнал это от своего тамошнего информатора. Я приказал убить Дочерти. Все равно рано или поздно ирландцы или итальянцы добрались бы до него. Поверьте мне, мистер Гейтс, плутониевая лихорадка захватила весь мир. Да, вы можете убить меня, но если вы захотите отомстить всем, кто повинен в этой драме, вам придется оставаться в роли палача еще 10 лет. Ричард перемалывал полученную информацию. Его интересовала только одна часть из всего сказанного. Итак, Дочерти подставил Кэти так же, как он всегда подставлял ее так или иначе, начиная еще с детского возраста. Он недоумевал, как мог мужчина подвергнуть жизнь женщины такой опасности, и не просто какой-то незнакомке, а жизнь женщины, которой он клялся в любви. Он вздохнул и провел рукой по лицу. Внезапно он почувствовал себя уставшим. Но он убьет Ченга, хоть и понимал, что смерть через повешение очень легкая для него смерть. Он будет стоять рядом, чтобы собственными глазами видеть, как этот человек сделает последний вдох в своей жизни. Это единственное, что он мог сделать, чтобы хоть как-то отомстить за Кэти. А зачем нужно было насиловать? Голос Сьюзан Пи громко прозвучал в тишине маленькой комнаты. Ченг пожал плечами. Я думал, так будет лучше для полицейского отчета. Она пришла домой, а в это время в квартире находился грабитель. Он увидел красивую женщину, изнасиловал ее, а потом запаниковал. Такое случается. Сьюзан Пи была вне себя от гнева. Только из-за этого? Ты просто подумал, что так будет лучше для полицейского отчета? Кэти подверглась издевательствам только потому, что ты подумал, что так будет лучше для полицейского отчета, да? Он закрыл глаза и кивнул. Я честен с вами. Я говорю то, что вы хотели узнать. Если вам станет от этого легче, то тот мужчина, которого вы убили, так или иначе был бы покойником. Как вы и сами, наверное, знаете, порой приходится отдавать приказы, которые вам самим не нравятся. Что ж, я чувствовал себя очень паршиво, отдавая этот приказ, но дело есть дело. Кэти Паскаль нельзя было оставлять в живых, так как она была в курсе операции. А ее близкие отношения с вами, мистер Гейтс, сыграли решающую роль. Я не мог позволить, чтобы всем стало известно о том, чем мы занимаемся. Думаю, даже вы должны это понимать. Сьюзан Пит так разозлилась, что, случись у нее сейчас инфаркт, она бы не заметила. Этот человек сидел перед ней и спокойно рассказывал о том, как он распорядился изнасиловать и убить ее подругу, фактически пытаясь оправдать то, что он сделал. Размахнувшись, она со всей силы опустила молоток ему на голову. В комнате раздался хруст костей, и от скулы Ченга не осталось практически ни следа. «Ты китайская тварь! Я убью тебя своими голыми руками, твою мать!» Эта девочка была хорошим, черт побери, очень хорошим человеком. Она столько перенесла в своей жизни. Но наперекор всему, наперекор собственной судьбе, она осталась хорошим, добрым человеком. И ради чего? Ради того, чтобы однажды пришел какой-то козел и избавился от нее, как от побочного продукта деловой операции, сказала Сьюзан с гневом и слезами в голосе. Итак, ты хочешь сказать, что какие-нибудь там черномазы или чертовы арабы могут купить это ядерное дерьмо у русских и в один раз прекрасный день подорвать нас всех к чертовой матери? Ради этого ты хотел лишить человека жизни? Теперь она лежит на больничной койке в чертовой коме. А ты сидишь сейчас здесь передо мной и говоришь мне о том, что это был всего лишь паршивый бизнес? Что ж, бизнес так бизнес, приятель. Возможно, мой друг Ричард и рассказал тебе сказочку о том, что тебя повесят, но я «Ни черта тебе не обещала, приятель, и поэтому я собираюсь забить тебя до смерти, так же, как вы забили Кэти, как бешеную собаку. Сказать тебе кое-что еще, дружочек. Я сделаю это с таким удовольствием. Я буду наслаждаться каждой чертовой минутой, потому что эта девочка стоила 50 таких тварей, как ты или Имон дочерти. Она одна из немногих порядочных людей, которых я когда-либо встречала. Всю жизнь ей приходилось защищаться от ударов судьбы, но я видела, как она сражается, как она борется за свое счастье, за то, чтобы стать кем-то. С раннего детства жизнь ее била и мотала, но она выжила в этом мире, в этом паршивом мире. А потом приходишь ты и думаешь, что можешь вот запросто взять и растоптать ее. Что ж, мистер Ченг, на этот раз вы напоролись не на тех людей. Ты причинил боль мне и моим близким, а за это ты поплатишься своей головой. Я заставлю тебя заплатить по счету. Ченг с мольбой во взгляде посмотрел на Ричарда Гейтса. Половина его лица была размозжена ударом молотка. Ричард повернулся к нему спиной. Как сказала леди, она не давала тебе никаких обещаний, и, поверь мне, я не собираюсь спорить с ней по этому поводу. Он рассмеялся, а потом, сохраняя ледяное спокойствие, стоял и смотрел, как Сьюзан Пи уложила мистера Ченга на кровать раз и навсегда. Конечно, от того, что они убили Ченга, Кэти не станет лучше, но, по крайней мере, у них было такое чувство, что свершилось правосудие. Следуя лучшей традиции Соха, они вернули свой должок. Две сестрички стояли в палате Кэти и смотрели на женщину, лежащую в кровати. Выглядела она ужасно. Они с сожалением качали головами. «Знаешь, я думаю, что в какой-то степени было бы лучше, если бы она умерла. Я имею в виду, если она выкарабкается из этого, какой нелегкий долгий путь к выздоровлению ей предстоит. Сколько только одних пластических операций, не говоря уж обо всем остальном. Боже, как мне жаль ее!» — сказала одна из медсестер. Вторая кивнула головой и спросила. А у нее забавные друзья, да? Особенно тот парень в платье, что называет себя ее тетушкой. Я чуть не умерла, когда увидела его в первый раз. Но, кажется, он ее действительно любит. Ее коллега хихикнула. Ты бы видела лицо нашего врача, когда он в первый раз увидел эту тетушку. Он сам чуть не умер. Она пожала ему руку, и его ладонь практически исчезла в ее. Вот смеху-то. Я чуть не обмочилась, так смеялась. Да и весь персонал гоготал. Она поправила капельницу и сказала, «А что ты думаешь об этом лысом громиле, полицейском?» Он сегодня снова плакал. Я сама видела. Ее подруга с грустью покачала головой. А дочь ее просто красавица. Если они были похожи, то Кэти Паскаль была очень привлекательной женщиной, а ее глаза, как жаль, да? Еще изнасиловали. Кто мог сотворить такое с себе подобным, с живым человеком? Первая сестричка ничего не ответила. В своей работе они каждый день сталкивались с людской болью и страданиями, и ничего из этого невозможно было хоть как-то понять или объяснить. Хотя многие из тех, кому удалось выжить, победить серьезные увечья и травмы, такие как это, говорили, что они многое почерпнули из той ситуации, в которой оказались. Это помогало им познать себя. И Кэти Паскаль также предстояло узнать, насколько богат ее внутренний мир, если, конечно, она вообще когда-нибудь будет способна думать и мыслить. В то время, когда ночные сиделки беседовали друг с другом, какой-то бродяга наткнулся на тело Ченга. Прежде чем сделать анонимный звонок в полицию, он обчистил его карманы. Он разжился несколькими кредитными карточками, сотни фунтов, наличными и красивым амулетом, серебряным драконом, украшенным бриллиантами. Это был дракончик на удачу, талисман, который должен приносить своему владельцу богатство, здоровье и счастье. Жаль, но малышу Ченгу он не помог. Эпилог. Рождение, любовь и смерть. Все в жизни сводится к понятиям этим трем. Рождение, любовь и смерть. Одно уж хорошо. Я был рожден. Томас Эллиот. Твоя маленькая ладошка замерзла. Гиакоза и Иллика, богемия.